Глава о народах, которые подверглись поголовному истреблению. Это случилось до ниспослания Торы, поскольку Аллах Всевышний сказал: «Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание, как то, благодаря чему они увидели истину, а также в качестве правильного руководства и милости, чтобы они вспоминали о наших благодеяниях». Сура 28, аят 43. Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «После ниспослания на землю Торы Аллах не истребил ни одного народа посредством кары с неба или из земли, за исключением тех обитателей селения, которые были превращены в обезьян». Смотри, сура 2, аят 65, сура 5, аят 60, сура 7, аят 166. «Разве не видишь ты, что Аллах Всевышний говорит: погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание?» Базар, номер 1498, Тафсир Табари, том 20, страница 50, Тафсир Рази, том 9, страница 2981, номер 16928, достоверный хадис. Эти слова указывают на то, что все истребленные поголовно народы были истреблены до Мусы, мир ему. К их числу относились и обитатели Ар-Расса.